Глава седьмая. Он действительно был совершенно пустым и чистым, этот туннель. Сухой пол, приятный ветерок в лицо, ни одной крысы, никаких подозрительных ответвлений и зияющих чернотой штолен. Всего лишь пара запертых боковых дверей в служебное помещение. В этом туннеле, пожалуй, можно было бы жить не хуже, чем на любой из станций. Больше того, это совершенно неестественное спокойствие и чистота не только не настораживали, но даже развеивали все те опасения, с которыми люди входили сюда. Легенды о пропавших здесь начинали казаться глупыми выдумками, и Артем уже засомневался, происходила ли наяву дикая сцена с несчастным, которого приняли за чумного, или только пригрезилась ему, пока он дремал на куске брезента перед костром хана. Они замыкали цепочку. Хан побоялся, что люди начнут отставать по одному, и тогда, по его словам, до Китай-города не дойдет никто. Теперь он мерно шагал рядом с Артемом, спокойный, будто ничего и не случилось, и резкие морщины, прорезавшие было его лицо во время стычки на Сухаревской, теперь разгладились. Буря улеглась, и перед Артемом снова был мудрый и спокойный хан, а не опасный матерый волк. Но превращение не заняло бы и минуты, Артем чувствовал это. Однако, понимая, что следующая возможность приподнять завесу над некоторыми из тайн метро ему представится не скоро, если представится вообще, он просто не смог удержаться от вопроса. «А вот вы понимаете, что происходит в этом туннеле?» — по возможности наивным голосом спросил он. «Этого не знает никто, в том числе и я», — нехотя отозвался хан. «Да, есть вещи, о которых даже мне неведомо ровным счетом ничего. Единственное, что я могу тебе сказать, — это бездна. Беседуя с собой, я называю это место черной дырой. Ты, верно, никогда не видел звезд? Так вот, гибнущая звезда может обратиться такой дырой, если, погаснув под воздействием собственного неимоверно мощного притяжения, она начнет пожирать сама себя, втягивая вещество с поверхности внутрь, к своему центру, становясь все меньше размером, но все плотнее и тяжелее. И чем плотнее она будет, тем больше будет возрастать сила ее тяготения. Этот процесс подобен снежной лавине, ведь с усилением тяготения все больше вещества и все быстрее будет увлекаться к сердцу этого монстра, и он необратим. На определенной стадии его мощь достигнет таких размеров, что он будет втягивать в себя своих соседей, всю материю, находящуюся в пределах его влияния, и, наконец, даже световые волны. Исполинская сила позволит ему пожирать лучи других солнц, и пространство вокруг него будет мертво и черно. Ничто, попавшего в его владение, не в силах уже будет вырваться оттуда. Это звезда тьмы, черное солнце, распространяющее вокруг себя лишь холод и мрак. Он замолк, прислушиваясь, как переговариваются впереди идущие. «Но как все это связано с этим туннелем?» — не выдержал Артем после пятиминутного молчания. «Ты знаешь, я обладаю даром предвидения. Мне удается иногда заглянуть в будущее, в прошлое или же переместиться мысленно в другие места. Бывает что-то неясно, скрыто от меня. Так я не могу пока узнать, чем кончится твой поход, и вообще твое будущее для меня загадка. Это совсем другое ощущение, словно смотришь сквозь мутную воду и ничего не можешь разобрать. Но когда я пытаюсь проникнуть взором в происходящее здесь или постичь природу этого места, передо мной лишь чернота. Луч моей мысли не возвращается из абсолютной тьмы этого туннеля. Оттого я называю его черной дырой, когда беседую сам с собой. Вот и все, что я могу рассказать тебе о нем», — завершил Балахан, но спустя еще пару мгновений неразборчиво добавил: «И это из-за него я здесь». «Так вам неизвестно, почему временами туннель совершенно безопасен, а иногда проглатывает идущих? И почему одиноких путников?» «Мне известно об этом не больше, чем тебе, хотя вот уже третий год, как я пытаюсь разгадать его загадки. Все тщетно. Эхо далеко разносило их шаги. Воздух здесь был какой-то прозрачный, дышалось на удивление легко, темнота не казалась пугающей, и даже слова Хана не настораживали и не волновали, так что Артему подумалось, что тот был так мрачен не из-за тайн и опасности этого туннеля, а из-за бесплодности своих поисков и трудов. Его озабоченность показалась Артему надуманной и даже смешной. Вот же этот перегон, никакой угрозы он не представляет. Прямой, пустой. В голове у него заиграла даже какая-то бодрая мелодия и, видимо, прорвалась наружу незаметно для него самого, потому что Хан вдруг глянул на него насмешливо и спросил: «Ну что, весело? Хорошо здесь, правда? Тихо, так чисто, да?» «Ага», — радостно согласился Артем. И так ему легко и свободно сделалось на душе от того, что Хан смог понять его настроение и тоже проникся им. Что и он тоже идет теперь и улыбается, а не хмурится своим тяжким мыслям. Что и он теперь верит этому туннелю. «А вот прикрой глаза, дай я тебя за руку возьму, чтобы не споткнулся. Видишь что-нибудь?» – заинтересованно спросил Хан, мягко сжимая запястье Артема. «Нет, ничего не вижу. Только немного света от фонариков сквозь веки», послушно зажмурившись, немного разочарованно сказал Артем. И вдруг тихо вскрикнул. «Вот, пробрало!» удовлетворенно отметил Хан. «Красиво, да?» «Потрясающе! Это как тогда, нет потолка, и все синее такое. Боже мой, красота какая! И как дышится-то!» «Это, дружок, небо. Любопытно, правда? Если тут глаза под настроение закрыть и расслабиться, его многие видят. Странно, конечно, что и говорить. Даже те, кто и на поверхности-то не бывал никогда. И ощущение такое, будто наверх попал. Еще до. А вы это видите?» Не желая раскрывать глаза, блаженно спросил Артем. «А я ничего тут не вижу», — помрачнел Хан. «Все почти видят, а я нет. Только густую яркую такую черноту вокруг туннеля, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Чернота сверху, снизу, по бокам, и только ниточка света тянется вдоль туннеля, и за нее мы и держимся, когда идем по лабиринту. Может, я слеп? А может, слепы все остальные? И только я вижу частицу его сути, а остальные просто довольствуются навиваемыми им грезами. Ладно, открывай глаза. Я не поводырь и не собираюсь вести тебя за руку до Китай-города». Он отпустил запястье Артема. Артем пытался и дальше идти, зажмурившись, но запнулся и чуть не полетел на землю со всей поклажей. После этого он нехотя поднял веки и долго еще шел молча, глупо улыбаясь. «Что это было?» – спросил он наконец. «Фантазии, грезы, настроение – все вместе», – отозвался Хан. «Но это так переменчиво. Это не твое настроение и не твои грезы. Нас здесь много, и пока ничего не случится, но это настроение может быть совсем другим, и ты это еще почувствуешь. Гляди-ка, мы уже выходим на Тургеневскую. Быстро же мы добрались. Но останавливаться на ней ни в коем случае нельзя, даже для привала. Люди наверняка будут просить, но не все чувствуют туннель. Большинство из них не ощущает даже то, что доступно тебе. Нам надо идти дальше, хотя теперь это будет все тяжелее». Они ступили на станцию. Светлый мрамор, которым были облицованы стены, почти не отличался от того, что покрывал проспект Мира и Сухаревскую. Но там стены и потолок были так сильно закопчены и засалены, что камня было почти не разглядеть. Тут же он представал во всей своей красе, и им трудно было не залюбоваться. Люди ушли отсюда так давно, что никаких следов их пребывания тут не сохранилось. Но станция была в удивительно хорошем состоянии, словно ее никогда не заливало водой, и она не знала пожаров. И если бы не кромешная темнота и слой пыли на полу, скамьях и стенах, можно было бы подумать, что на нее вот-вот хлынет поток пассажиров или, известив ожидающих мелодичным сигналом, вползет поезд. За все эти годы на ней почти ничего не переменилось. Еще отчим рассказывал ему об этом с недоумением и благоговением. Колонн на Тургеневской не было. Низкие арки были вырублены в мраморной толще стен через большие промежутки. Фонари каравана были не слишком мощными, чтобы рассеять мглу зала и осветить противоположную стену, поэтому создавалось впечатление, что за этими арками нет совсем ничего, только черная пустота, как будто стоишь на самом краю вселенной, у обрыва, за которым кончается мироздание. Они миновали станцию довольно быстро, и, вопреки опасениям хана, никто не изъявил желания остановиться на привал. Люди выглядели обеспокоенными и говорили все больше о том, что надо как можно быстрее выбираться оттуда. «Чувствуешь, настроение меняется», — подняв палец вверх, словно пытаясь определить направление ветра, тихо отметил хан. «Нам действительно надо идти быстрее, они чувствуют это шкурой не хуже меня с моей мистикой. Но что-то мешает мне продолжать наш путь. Подожди здесь недолго». Он бережно достал из внутреннего кармана карту, которую называл путеводителем, и, приказав остальным не двигаться с места, потушил зачем-то свой фонарь, сделал несколько длинных мягких шагов и канул во тьму. Когда он отошел, от группки стоявших впереди людей, с которыми они шли, отделился один и медленно, будто через силу, подойдя к Артему, сказал так робко, что Артем вначале не узнал даже того коренастого бородатого наглеца, который угрожал им на Сухаревской. «Послушай, парень, нехорошо это, что мы здесь стоим. Скажи ему, боимся мы. Нас, конечно, много, но всякое бывает. Проклят этот туннель, и станция эта проклята. Скажи ему, идти надо. Слышишь? Скажи ему, пожалуйста». И, отведя взгляд, заспешил обратно. Это его последнее «пожалуйста» встряхнуло Артема, нехорошо удивило его. Сделав несколько шагов вперед, чтобы быть ближе к группе и слышать общие разговоры, он понял вдруг, что от прежнего его радостного настроения не осталось и следа. В голове, где маленький оркестрик играл только что бравурные марши, теперь удручающе пусто и тихо. Только слышны отголоски ветра, подвывающего уныло в лежащих впереди туннелях. Артем затих. Все его существо замерло, тягостно ожидая что-то, предчувствуя какие-то неотвратимые перемены. И не зря, через долю мгновения, будто незримая тень пронеслась стремительно над ним и стало от чего-то холодно и очень неуютно. Покинуло его то ощущение спокойствия и уверенности, что безраздельно властвовало им, когда они вступали в туннель, когда ему привиделось небо. Тут Артем и вспомнил слова хана о том, что это не его настроение, не его радость, и не от него зависит перемена состояния. Он нервно зашарил лучиком вокруг себя, на него навалилось гнетущее ощущение чьего-то присутствия. Тускло вспыхивал запыленный белый мрамор. Плотная черная завеса за арками не отступала от панических метаний луча, отчего иллюзия того, что за ними мир заканчивается, усиливалась. Не выдержав, Артем чуть не бегом бросился к остальным. «Иди к нам, иди, пацан», — сказал ему кто-то, чего лица он не разглядел. Они, видно, тоже старались экономить батареи. «Не бойся, ты человек, и мы человеки. Когда такое творится, человеки должны заодно быть. Ты тоже чуешь?» Артем охотно признался, что витает в воздухе что-то, что он чует, и с удовольствием, от страха делаясь непривычно болтливым, принялся обсуждать с людьми из каравана свои переживания. Но его мысли при этом постепенно возвращались к тому, куда подевался хан, отчего от него уже больше 10 минут нет ни слуху, ни духу. Он ведь сам прекрасно знал и Артему говорил, что нельзя в этих туннелях по отдельности, только вместе надо, в этом спасение. Как же он от них отделился? как осмелился бросить вызов негласному закону этого места. Неужели попросту забыл о нем, или, может, понадеялся на волчье свое чутье? В первое Артему как-то не верилось, ведь обмолвился хан, что 3 года жизни потратил на изучение, на наблюдение за этим странным местом. А ведь и 1 раза достаточно услышать единственное это правило, не идти поодиночке, чтобы до озноба, до холодного пота бояться потом вступить в тот туннель одному. Но не успел он обдумать еще, что же могло случиться с его покровителем там впереди, как тот возник бесшумно рядом с ним, и люди оживились. «Они не хотят больше стоять здесь, им страшно. Пойдемте скорее дальше», — попросил Артем. «Я тоже чувствую здесь что-то». «Им еще не страшно», — уверил его хан, оглядываясь назад. И Артему почудилось, что его твердый хрипловатый голос дрогнул, когда тот продолжил. «И тебе неведом еще страх, так что не стоит сотрясать воздух зря. Страшно мне. И запомни, я не бросаюсь такими словами. Мне страшно, потому что я окунулся во мрак за станцией. Путеводитель не дал мне сделать следующего шага, иначе я погиб бы неминуемо. Мы не можем идти дальше. Там кроется нечто. Я знаю это. Но там темно, мой взор не проникает вглубь, и я не знаю, что именно поджидает нас там. Смотри». Быстрым движением он поднес глазам ту самую карту. «Видишь? Да посвети же сюда. Смотри на перегон отсюда к Китай-городу. Неужели ничего не видишь?» Артем всматривался в крошечный отрезок на схеме так напряженно, что заболели глаза. Он не мог различить ничего необычного, но признаться в этом хану не нашел смелости. «Слепец, неужто ты ничего не видишь? Да он весь черный. Это смерть», — прошептал хан и отдернул карту. Артем уставился на него с опаской. Хан снова казался ему безумцем. Вспоминалась услышанная от Женьки байка про человека, осмелившегося ступить в туннель в одиночку, про то, что он все-таки выжил, но от испуга сошел с ума. Не могло ли это произойти и с ханом? «Но и возвращаться уже нельзя», — шептал хан. «Нам удалось пройти в момент благостного настроения, но теперь там клубится тьма и грядет буря. Единственное, что мы можем сделать сейчас, — пойти вперед. Но не по этому туннелю, а по параллельному. Может, он пока свободен?» «Эй!» — крикнул он, обращаясь к остальным. «Вы правы. Мы должны двигаться дальше. Но мы не сможем идти по этому пути. Там впереди гибель». «Так как же мы тогда пойдем?» — недоуменно спросил кто-то из них. «Перейти через станцию и идти по параллельному туннелю. Вот что мы должны сделать, и как можно скорее». «Нет», — заортачился неожиданно один из группы, — «это всем известно, что по обратному туннелю идти, если свой свободен, дурная примета к смерти. Не пойдем мы по левому». В поддержку раздалось несколько голосов. Группа топталась на месте. «О чем это он?» — удивленно спросил хана Артем. «Видимо, туземный фольклор», — недовольно поморщился тот. «Дьявол, совершенно нет времени их переубеждать, да и сил уже не хватает. Послушайте», — обратился он к ним, — «я иду параллельным. Тот, кто верит мне, может идти со мной. С остальными я прощаюсь. Навсегда». «Пошли», — бросил он Артему и, забросив сперва свой рюкзак, тяжело подтянувшись на руках, забрался на край платформы.